Глава 25. Мирон. «Прекрати, Киселёва! Я сейчас умру от смеха!» Хватаясь за живот, выдавил из себя слова, действительно уже не в силах адекватно воспринимать рассказ Риты. Заучка только нахмурилась, кулачки сжала, готовясь, видимо, меня поколотить. Но, собравшись силой духа, все-таки выждала мгновение и продолжила. «Вообще не смешно, Мирон. Я думала, что все». «Удивительно, как Дашка тебя не заметила». Потер я переносицу, сдерживаясь, чтобы вновь не рассмеяться. «Я прикрылась меню», — пробурчала Рита. «Пришлось потом долго объяснять Антону, что у меня проблема со зрением». «Надеюсь, козырным доводом не явилось, что по этой причине ты запала на меня», — присвистнул озорно, поглядывая на Киселёву. Та лишь кулак мне продемонстрировала, фыркнув недовольно. «У мажора резко упала самооценка? Я-то считала, что это непоколебимая единица». «У мажора?» — сделал я шаг к этой зануде, прижав ее практически к стене своей грудью. «С этим все в порядке. И со всем остальным тоже. Желаешь убедиться?» Ритка губы надула лишь, да взгляд такой бросила на меня, что захотелось голову засунуть под ледяную воду. Резко смеяться расхотелось, зато другие мысли возникли в голове. Нет, все же она красивая девчонка. Просто чтобы рассмотреть эту красоту, требовалось как минимум скинуть с нее шелуху. Но наблюдая все больше за Риткой, понимал, я на верном пути. И, возможно, дойду до финала. Если она, конечно, мне рожу не расцарапает быстрее, а эта фурия могла. Зуб готов был дать. Смотрела так, что кишки сводила. Да уж, только слепой, кажется, мог поверить, что мы пара. Но Изольда с Антоном верили, потому что сами были паршивыми актерами. И что там Киселёва говорила про сводного братца? Где он играл? В театре очень юного зрителя? А кто, кстати, третий? Ну, бабуля твоя, Дашка, а еще? «Да откуда мне знать? Этому городу достаточно моей ба, поверь». Шлепнула Рита ладошкой себе по лбу. «А мне вот любопытно. И надо будет поинтересоваться у этого типа, что за роль он играл. Герои-любовники, жулики-клоуны, может?» «Ветеринара», — бросила Рита, плюхнувшись на стул, словно куль с мукой. «Не понял». Поскреб макушку, дожидаясь продолжения. «Да, в сериале каком-то. Как его?» Щелкнула она пальцами. «Медпункт. Точно. Дашка так визжала, что у меня заложило уши». «А ты не считаешь, что стоило бы встретиться со своей родней? «Я так похожа на камикадзе?» — развела руками моя заучка. «Они же тогда не только нас поженят, но еще и рожать заставят». Опешил я немного от такой перспективы. «Вот уж к горе подгузников и каши на стенах моя жизнь точно не готовила. Давай с этим повременим слегка». «Мирон!» — простонала Рита. «Что делать?» Присел я рядом, сгребая ее ладонь в свою. Как ни странно, но Киселёва даже не сопротивлялась. Не убрала руку, не съязвила, а просто смотрела на меня своими глазами-блюдцами и выжидала. А я, как чертов романтик, тонул в этом океане ее взгляда. И понимал, что мне хорошо в данный момент. Вот просто хорошо и все. Да, проблемы, да, ничего не понятно. И вообще, зачем дед втянул меня в это? А хитрый лис 100% втянул. Желание обнять Ритку возникло неожиданно. Я сам поражался, что действовал так аккуратно, ненавязчиво, что ли. Раньше брал нахрапом, не разводя китайских церемоний. Но с этой фурией подобный сценарий вряд ли бы проканал. Приходилось выворачиваться, чтобы не покидать ее биополе. Так прекрасно я себя чувствовал в нем, и так мало мне было Риты. Зато напрягало, что рядом вертелся Антон. Этого гусака я взял на карандаш и в ближайшее время подумывал с ним поговорить, четко поставив того на место. Особенно после его заявления за ужином, когда он так нагло попробовал подкатить к моей девушке. «Рит, а не хочешь завтра съездить в горы?» Аккуратно подцепив на вилку кусочек мяса, поинтересовался Антон вечером. Киселёва, кажется, едва не подавилась в первый момент, взглянув сначала на меня, потом на моего сводного, и лишь ресницами хлопнула. «Искупались бы в водопадах, побродили по лесу». «Я вообще-то еще здесь!» Не сдержался, пробубнил, рассчитывая, что Антон свой пыл умерит. «Я в курсе», — улыбнулся братец, снова полоснув взглядом по Рите. Та, отложив приборы, расправила плечи, сделав вдох. Мы оба дождались ее ответа. И от него зависело, конечно, многое. Например, окажется ли графин с соком у этого павлина на голове или нет. «Если Мирон завтра будет свободен, то можно вместе прокатиться». «Ого, прекрасно. Интересно, а чем Мирон занят-то мог быть? Или Ритка такого хорошего обо мне мнения? В общем, не знал, что в голове у нее, но слова Киселевой понравились. Я даже мысленно себя на пьедестал некий вознес, правда, недолго там продержался». «Втроем?» — хмыкнул Антон недовольно. «Давай заедем за твоей девушкой», — делая глоток лимонада, добавил я. «Любопытно познакомиться с ней. Вдруг она тоже звезда кино?» «Нет», — замотал он головой. «Обычная». «Наследница домов и пароходов?» — продолжил я гнуть свою линию. «Увы», — кашлянул он в кулак, метнув молнию в Изольду. Та нахмурила брови, делая вид, что ей не до нас, и все ее думы насчет свадьбы. Я же больше убеждался, что отца водили за нос. Но отчего он был настолько слеп, что не замечал, какой бардак творится вокруг? Не знаю. Мне всегда папа казался адекватным. Ну, может, не на 100%, однако у него хватило ума уйти от моей матери. Это тоже способно дать угля стране. «Изольда, а ты раньше замужем была?» — задал я вопрос будущей мачехе. «А зачем тебе это?» Отбросив салфетку в сторону, склонила она голову, уставившись на меня. «Мы же о тебе ничего не знаем, а вскоре будем семьей. Ты мечтала о сыновьях? А хотела стать многодетной матерью? Я к чему?» — почесал макушку. «У отца таких наследников еще вагон». «Мирон!» — усмехнулся папа, отвлекаясь от газеты. «Ну что ты заранее пугаешь ее?» «Я, пожалуй, пойду. Устала за день», — улыбнулась она фальшиво, вставая из-за стола. «Ну да, ну да. Замечательные возможности избежать неудобных вопросов. А у меня для нее их была гора. Я бы поспрашивал, но, видимо, всему свое время». Поужинав плотно, мы отправились в сад. Антон увязался следом и все время пытался держаться ближе к Киселевой. Та сторонилась, втягивала голову в плечи и, кажется, не знала, как себя вообще вести. «Ты любишь лошадей?» Присев на скамью, пропел сводный. «Я ни разу не каталась на них», — честно призналась Рита. «Хочешь, научу?» Тут же оживился он, развернувшись корпусом в сторону моей девушки. «Рит, а давай с парашютом прыгнем?» Вставил наконец-то и я свои 5 копеек. А то получалось, что Антонио так нагло клеил мою девчонку, а я сидел и поражался чужой наглости. «Рискованно, братец». «А чего так? Слабо? Или боишься?» «Я?» — удивился он. «Или ты хочешь помериться силой?» «Спарринг?» — выпалил ему в лицо. «Эй, стоп! Вы чего?» — покачала Рита головой, чувствуя, что запахло жареным. «Не волнуйся, Рит, просто решил разнообразить наш досуг». «В травмпункте?» — прошипела Киселева. «Ну, если до этого дойдет, думаю, девушка Антонио покормит его бульоном с ложки. Смотри, как бы тебе не пришлось в ближайшее время есть протертую пищу». Хлопнул ладонью братец себя по колену, принимая, видимо, мое предложение. Оставалось решить только, в чем будем состязаться. Я очень надеялся, что бежать или отжиматься не придется, потому что там этот качок меня бы точно уделал. Как, впрочем, и в интеллектуальной борьбе, наверное. Напряг извилины, придумывая, в чем я мог бы обойти этого попугая. Черт! Ну, я вот подкатить к любой девчонке без лишних вопросов в состоянии. Но это вряд ли бы Ритка одобрила. А у Антохи, похоже, тараканы зажгли фонари в голове, потому что его глаза прям полыхнули блеском, что я сощурился. Ну и что этот гад придумал там? «Валяй, вариант!» — скрестив руки на груди, произнес я медленно. Ритка покрутила пальцем у виска, позволяя понять, кем она считала меня в тот момент. «Придумал!» — с гордостью выдал Антон, вскочив со скамьи. «Бег с девушками на руках! Рит, ты же не против?» «Эй, чего? Чтобы Мирон взвалил меня точно куль и побежал? Боюсь, что это сразу будет фиаско». «Вот уж спасибо, милая, ты умела поддержать». «Почти, только девушек мы сами выберем друг другу». «Вот он, жук. Выберем? Ну, дьявол». Даже боялся представить, кого он мог мне подобрать. Может, стоило сразу признаться, что у меня позвоночник слабый? «Ну как, Мирон, согласен или трусишь?» «Я? Трушу? Да ни за что!» Тоже вскочил следом, протягивая тому руку, чтобы заключить пари. «Ладно уж, Сам он напросился. Уж я-то ему выберу. Я держу победу. А вот после этого Рита точно никуда от меня не денется.